К тому же есть еще одна причина не давать ей Ринниган. Просто в таком случае я не смогу гарантировать, что девчонка не съедет с катушек, как Нагата. Тому тоже прилетели глаза за так, и тот стал считать себя богом. Правда, там еще много чего случилось, но это общая мысль, потому остановимся на этом. И еще у Саски после того, как он получил Ринниган, вроде как, постепенно росла сила, и можно даже сказать, что он сам эволюционировал к этой силе, потому почти сохранил рассудок, хоть и пришлось Наруто ему мозги ставить на место. Что касается меня и Риннигана, я не переживал за свой разум. Мне и так досталось от системы, и перегибы тут будут минимальны. Вот с моралью у меня будут очевидные проблемы, но я собираюсь зубами вцепиться в прошлые воспоминания, таким образом не превращаясь в монстра. А еще рядом будет Джун. Во всяком случае, я надеюсь, что она сможет, если что, меня вразумить. На рынке было полно разных глаз Учиха, потому приходилось выбирать именно те, которые могли быть полезны и мне, и проблемные Учихи. Остановился на двух вариантах. Я метался между глазами брата Саски и Обито. Аматерасу и Цукуйоми, сильные и полезные в бою техники, но ведь есть еще и Камуи от Обито с его иным измерением и пространственными техниками. Если сравнивать этих двоих, выходило, что самым интересным кажется Обито, в связи с дополнительными возможностями в поединке и моим образом жизни, когда часто приходится носиться по барьерам, фактически в другой мир. Если и Уджун будет обладать такими силами, мы будем смотреться гармонично. Остановил выбор на этих глазах, вытащил покупку. На этот раз была банка из-под вишневого варенья. Установил в пазы на капсуле, выбрал программу и запустил процесс, который долго не продлился, и вскоре крышка была открыта. А девчонка с растрепанными черными волосами непонимающе смотрела новыми глазами на мир перед собой и на свои руки. У нее потекли слезы. Водопадом. Наруто-кун, всхлипывала. Она нашла меня взглядом. Спасибо. Я кивнул. Можно было больше тут не задерживаться, хотя вроде никто и не торопил, но меня смущало отсутствие мобов. Эти местные твари были очень опасны, раз смогли вот так просто сожрать главного корешка. Как же повезло мне с этой покупкой фонарика. Если бы не он, мне бы пришлось отступить, а, скорее всего, вообще забить на этот барьер, и тогда Джун осталась бы там. Повернулся к девчонке, которая сидела на краю капсулы и молча плакала. Эмоциональная разрядка, девушки вообще часто плачут, поэтому не знал, нужно ли что-то сделать или оставить ее в покое. «Джун, ты можешь идти?» Она в очередной раз всхлипнула, потом с силой потерла глаза и почти спокойно посмотрела на меня. «Да, Наруто-кун». Сильная воля. Хорошо, что так, было бы хреново, если бы она разразилась морем слез. Тогда пошли потихоньку. Хорошо. Она встала и подошла ближе. Никаких лишних вопросов, что странно для девушки. Где их природное любопытство? Или я опять загоняюсь? Достал из инвентаря фонарик и, включив его, пошел на выход. Мобы попались только на лестнице, ведущей вверх, и серьезно напугали Учиху, заставив ту прижаться к моей спине. Я никак не прокомментировал ее действия, просто вывел наверх и вернул нас в реальность. Джун тут же заинтересованно завертела головой, явно под впечатлением от смены ощущений. Действительно, разница между миром реальным и миром барьеров чувствуется, как говорится, кожей. И дело не в палитре цветов, а, скорее, в ощущении движения в обычном мире и гнетущем чувстве неявной угрозы в барьерах. На улице была ночь или очень поздний вечер. Стрекотали кузнечики в кустах, дул свежий ветерок, а небо было чистым и звездным. В один момент почувствовал, как мою руку сильно сжали. Повернулся к Учихе, та стояла рядом и смотрела на звезды, задрав голову вверх. В ее новых глазах отражались мириады далеких огней. Интересно. Легонько потянул ее за руку и пошел к башне Хокаге. Нужно было срочно решить вопрос с Джун. Однако, не прошел и двух шагов, как замер, в поле моего зрения попало здание за спиной, из подвала которого я вышел. Собственно, зданий в округе больше не было, земля просела и сложила все строения, превратив их в строительный мусор сомнительного качества. Почувствовал некое стремительное движение и повернул голову в его направлении. Трое анбу замерли на крышах домов рядом. Один из них, видимо, самый главный, спрыгнул и подошел ближе. «Наруто. Ах да, мои наблюдатели. Они изрядно от меня отстали из-за моих же спонтанных перемещений по барьерам, потому про их присутствие я совершенно забыл. Но почему он спрашивает, а не констатирует? Хотя я сейчас в маске, закрывающей Ринниган. Может, дело в этом?» кивнул ему и сразу взял быка за рога. «Мне нужно к Хокаге». Анбу смерил меня взглядом, потом посмотрел на развалины за моей спиной и ответил: «Мы проводим тебя». Джун он проигнорировал. Когда мы с Анбу уходили, успел заметить, как на место моих вечерних событий явилась еще группа человек в масках, видимо, будут расследовать. Сколько всего их было, я не рассмотрел, да и не важно это. Вне моих ожиданий Анбу нас повели не к башне Хокаге, а в клановый квартал. Неприметный домик в глубине сада, внутри которого была большая беседка и сад камней с прудом и двумя карпами. Через этот самый пруд лежал декоративный мост, по которому мы прошли к домику между деревьев. Анбу в маске кота постучал в дверь, и та через пару секунд распахнулась. На пороге появился задумчивый старик, на этот раз без своей трубки. Он внимательно осмотрел нашу компанию и остановил взгляд на Джун, потом отметил ее позицию рядом со мной и задумчиво хмыкнул. Хокаге сама бухнулся на одно колено Анбу. «Доставили с места происшествия к вам Узумаки по его личной просьбе». «Хорошо», — степенно ответил Сарутоби. «Нарутакун, проходи, поведай, зачем пришел». С этими словами он посторонился, давая мне место пройти в дом. Я посмотрел на Джун, которая вся недоверчиво пряталась у меня за плечом, и спросил: «Можно ее со мной?» «Почему нет?» — едва заметно улыбнулся дедок. «Проходите, дети. Анбу остались снаружи, а вот мы вошли. Ничего тут, уютно. Можно жить не то что у меня. Особенно понравились большие окна с видом на сад. Очень успокаивает. Мне настолько понравилось это место, что захотелось что-то такое же себе в будущем». Сарутоби пригласил нас на внутреннюю веранду с видом на еще один пруд, в котором отражались звезды и свет декоративных бумажных фонарей по краям окон, ведущий во внутренний двор. Уселись прямо на доски, свесив ноги с края веранды. Хирузин покряхтел для приличия, почесал бороду и приглашающе глянул на меня. «Ну-с, Наруто», — старик смотрел прищуром, — «поведай, что тебя привело ко мне в столь позднее время. Я много гуляю по деревне», — начал я издалека, — «и получилось так, что заметил странное место на краю жилых кварталов. Там был спуск вниз, и там внутри оказалось не менее странное место, в котором держали Джун». Сарутоби бросил взгляд на девчонку. «Учиха?» — спросил он. Я кивнул. «Ты забрал ее?» — еще один кивок. «А тот грохот — результат того, что тебе хотели помешать?» — опять киваю, но как-то непонятно, то ли соглашаясь, то ли отрицая. Хокаге снова затянулся и задумчиво продолжил смотреть на небо. Мы молчали, тишину нарушали только стрекот кузнечиков и цикад. Мирная ночь в деревне под тенью листвы. Вот только сегодня пролилась кровь, и об этом знают немногие. Признаться, я сильно рисковал, обращаясь к Хирузину с вопросом Джун, но нормального решения кроме такого я не видел. Может, его вообще не было, ведь Джун считается погибшей, а ее появление не может не вызвать вопросов и интереса администрации деревни, не говоря о Анбу и Хокаге. Получалось, что обратиться было лучшей из идей, но я на всякий случай держал мысленную кнопку входа в барьер нажатой, готовый в любой момент скрыться в другом измерении. Старик в очередной раз хмыкнул в своей старческой манере и пространно изрек: «Жизнь странная штука, дети. Ты думаешь, что тебя ничего не может удивить? Ты мудрый, знаешь очень многое, но она все равно умудряется тебя очень удивить и в самый неожиданный момент». Я молчал, молчала и Джун, которая уже клевала носом. Видимо, события вечера и еще чего не просто так ей дались. «Там был кто-то еще?» — снова киваю. «Кто?» «Они носили маски». «Я не знаю, кто». «Такие, как у тех, кто привел тебя ко мне?» «Нет, но похожие». «Хмм». Он молчал, молчал, и я вместе с Джун. «Поступим так. Ты будешь помалкивать о истории с девочкой, а молодая учиха на все вопросы будет говорить только то, что была в госпитале как серьезно раненая. О ней не сообщали, опасаясь за ее безопасность, ведь преступник был на свободе. Теперь его точно нет рядом, а она сама поправилась». «Понятно», — я кивнул. «Что-то за этот вечер я много раз кивал. Расследованием ситуации с девочкой я займусь лично. Вашей задачей будет ждать и не мешать мне в этом». «Хорошо», — кивнул. «Ничего удивительного в желании замять дело. От Сарутоби друга можно было не ожидать, если только не попытаются устранить по-тихому. Но в лично свое устранение я верил мало, потому как тушка Джинчурики ценна сама по себе, а процесс запечатывания связан с немалым риском. Дешевле пойти на уступку, и она не очень большая. А теперь ступайте, дети. Время позднее. Позже еще поговорим. Хокаге, как быть Джун с академией? Она может продолжить учиться? Она ведь будущая кунаичи из клана Учиха. Мы не можем лишить деревню столь сильного бойца, ответил Хирузин и снова выпустил клуб дыма. Мы с Джун встали и, сначала я, потом она, попрощались с дедом. Шли по ночной улице Канахи, не проронив ни слова. Я размышлял о будущем, как дальше действовать, много ли планов нужно менять, выжил ли Данза, как быть с Джун. Девчонка просто шла рядом, видимо, ей тоже было о чем подумать. Остановился у входа в спальный квартал. Гавкала какая-то собака, стрекотали цикады, дул прохладный ветерок. Тихая ночь. «Джун, ты к себе сейчас?» – спросил, не оборачиваясь, и почувствовал, как мою руку сжали крепче. «Я, мне, переночуешь у меня?» – помог ей. «Да», – последовал немедленный ответ. «Только у меня одна кровать, а спать на полу я не намерен. Ничего страшного, я не против». Дома было тихо, сухо, даже затхло, видимо, сказывалось закрытое окно, а день был сегодня жаркий. Первым делом открыл окно, откуда доносились звуки природы. Тут же повеяло благословенной прохладой. Потом пошел на кухню и стал накрывать на стол. У меня было предположение, что проблемная учиха не откажется перекусить перед сном, потому готовил с целью накормить сильно голодного человека, пережившего заточение в подземелье и изъятие собственных глаз. Джун неуверенно мялась на входе в кухню и наблюдала, как я занят делом. Когда все было готово и ей предложили присаживаться на единственный стул, она все же заняла его, хоть и было видно, что девчонка то ли стесняется, то ли еще какие-то сильно мешающие принять решение заморочки испытывает. Сходил в спальню и принес оттуда сундук, который добыл в одном из призрачных барьеров. Он привлек мое внимание своим добротным видом и ассоциацией с РПГ. В играх в подобных вещах обычно прятали лут, ели почему-то молча. Вообще, я ожидал, что учиха оттает за едой и начнет болтать и выпытывать подробности жизни деревни в ее отсутствии, но она просто ела, даже несмотря на меня. После молчаливой трапезы выдал девчонке свои запасные шмотки в качестве пижамы и отправил переодеваться в ванную, а сам застелил свежими простынями кровать. Когда учиха вернулась, мы завалились спать. День выдался напряженный, хоть и с относительно хорошим финалом. Еще не было понятно, чем обернется для учихи возвращение из мертвых и какие проблемы ждут самого меня, но я справедливо решил оставить все на потом. Поспать нормально не удалось. Проснулся от того, что кто-то кричал, а мою руки с силой сжимали. Джун разбудил ее, но спрашивать, что случилось бледную, как простыня, учиху не стал. Просто поднялся с кровати и пошел на кухню. Джун увязалась следом. Вскипятил воду и заварил чай, наложил кучу сахара и готовый результат поставил перед девчонкой. Сел на сундук и посмотрел в окно. Там только-только начинало подниматься солнце. Наверняка сейчас где-то 3:00 утра. В принципе, можно было попробовать еще раз уснуть, так как вставать мне надо было только через 2 часа, но искоса брошенный взгляд на сжавшуюся учиху дал мне понять, что сделать это будет непросто. Потому оставил эту идею. Вопрос тогда был в том, чем заняться в это свободное время. В обычной ситуации я бы пробежался по барьерам или же занялся медитацией на крыше возле мангала, но с учихой рядом не знал, что делать. Может и в самом деле заняться готовкой, не в барьер же ее тащить. «Джун, ты будешь спать?» Она неуверенно помотала головой. «Ясно, не будет. Поможешь в готовке?» «Да, Наруто-кун», уже живее согласилась она. «Только я не особенно умею. Это не страшно. В жарке мяса много ума не нужно. Ну, чтобы хотя бы сделать его готовым». Поднялся с сундука и приглашающе махнул девчонке. Вместе с ней забрались на крышу, где у меня был наблюдательный пункт, совмещенный с полевой кухней. Солнце поднялось выше и теперь восход имел отчетливый желтоватый оттенок, а звезды плавно меркли. На плоской крыше стояла сбитая из досок кривая скамейка, на которой могли спокойно уместиться человека 3 и огороженная с 3 сторон деревянными щитами печка-мангал, рядом с которой лежали заготовленные заранее поленья, укрытые куском непромокаемой ткани. Там же был кривой столик, на котором я обычно нанизывал мясо на шампур и позже уплетал уже готовый шашлык. Присел возле мангала и стал заготавливать хворост для растопки. «Можешь пока навести тут порядок», — предложил я занятие Джун, так как все же ветром на крышу периодически наносит всякого сора, листвы, веток или бумаги. Веник возле скамейки. Дальше занимался разведением огня под мерное шуршание веника за спиной по каменной поверхности крыши. Если человек занят делом, то у него мало времени на различные самокопания, и я справедливо думал, что такой подход поможет учихе прийти в себя. Правда, реальность оказалась несколько иной. Когда закончил с разведением огня и он полыхал на метр в высоту, я повернулся проверить, как там дела у девчонки, и заметил, как та ревет в три ручья. «Что случилось, Джун?» – спросил, не пытаясь к ней подойти от удивления. «Я», – слова давались ей с трудом, – «я не знаю, как жить дальше». Тот старик говорил, что никого из наших не осталось и бессмысленно ждать чуда, чтобы я рассказывала все, что знаю о своих глазах, а потом показала их возможности. Он много говорил и в том числе, что я никому больше не нужна, даже моя жизнь будет мешать многим. «Чушь», – прокомментировал я и принялся доставать из кармана свиток с запасенным мясом кабанов. «Наруто-кун, я боюсь возвращаться в свой квартал». «Довольно очевидно», – заметил я и принялся нарезать мясо. «Может, поможешь?» «Что?» «А, прости, сейчас». Джун встала рядом, и я протянул ей кунай, что вызвало у девчонки удивление. Видимо, не ожидала, что придется резать оружием, а не кухонным ножом. Пусть привыкает, я с тех пор, как первый раз нарезал мясо кунаем, так и продолжаю. Жутко неудобно, зато есть ощущение причастности к чему-то первобытному и тайному, типа боевым оружием нарезаешь добытое на честной охоте мясо. Круто же. Дальше я жарил мясо, а Джун сидела рядом и смотрела на этот процесс, постепенно приходя в себя, хотя, возможно, мне это только казалось. Во всяком случае, она больше не плакала и даже начала о чем-то со мной говорить. Сперва, как полагается, обсудили погоду на день, потом вспомнили про политику великих деревень и цены в торговом квартале. Я пожаловался, что мне постоянно продают дороже, чем другим, на что Учиха, вскочив со скамейки, пообещала повырывать им всем ноги. Пришлось успокаивать ее, попеняв в расточительности, ведь людской ресурс не бесконечен, а товары кому-то нужно привозить и продавать. С таким подходом совсем скоро может прийти время, когда вся экономика деревни загнется. Утрировал, конечно, но девчонку проняло. Правда, причин всеобщего краха она так и не поняла, но мне поверила. Даже неловко от ее такой доверчивости. Или она такая по природе, или же только со мной. Лучше, конечно, если бы было второе. Когда совсем расцвело и мясо было готово, мы позавтракали под лучами восходящего солнца, а после снова стал вопрос, что делать. «Тебе нужно домой», – начал я, вытирая рот салфеткой, пачки которых накупил по акции в магазинчике Акимичи, «прибраться, обустроиться». «Наруто-кун, может, я у тебя поживу?» «Да ты что, нельзя так, у меня тесно, да и дела у нас разные». «Дела, у меня мальчишеские, у тебя девчоночи», – пояснил непонятливый, «будет неудобно так жить. Другое дело, если бы дом был больше, но у меня только такая квартирка. Может, тогда со мной будешь жить?» «Там», — она помрачнела, «места больше». Я задумался над предложением, все же жилплощадь в пустующем квартале должна быть, действительно, больше, да и вспомнился дворик Хирузина с карпами, прудом и прочим. Мне понравилось у него, и очень хотелось что-то подобное себе. Вот только были серьезные сомнения, что мне разрешат сменить место жительства, все же там конкретная такая история о невмешательстве в жизнь Джинчурики. Хотя стоп, из Учих осталось всего двое и, возможно, они больше не считаются вмешательством в жизнь Джинчурики. Тут нужно хорошенько так подумать и, вдобавок, проверить почву, осторожно расспросив Хокаге, или постфактум поставить, вопросы, все может быть, но не уверен, что получится. Почему? Там больше никто не живет и никто не может быть против. Есть Саске, напомнил я. Он выжил, я кивнул. Тварь, его брат убил моих родителей, а своего братца оставил в живых. Ненавижу. Спокойнее, Джун. Саске тот еще фрукт, но он тоже потерял близких. Если ты так говоришь, но все равно нечестно. Ладно, мы поели, время ранее, в академию сегодня не пойду, потому отправимся к тебе. Зачем? Тихо спросила она. Я поднялся на ноги. Джун тоже. Нужно возвращать тебя в нормальную жизнь, а без своего угла об этом не может быть и речи. Я могла бы жить у тебя, все так же тихо сказала она и отвела взгляд. Я уже говорил, что не вариант, покачал я головой. Сама подумай, как нам тут вдвоем жить. Вопрос основы совместного проживания фактически чужих друг другу людей я не поднимал, справедливо полагая, что девчонке сейчас хреново, и она больше всего боится именно одиночества. Возможно, из-за таких мыслей она уже назначила меня в свои табели о рангах в качестве некоего близкого человека. Возможно, брата, возможно, будущего жениха, кто этих женщин разберет. Одно понятно, я больше не один, и эта мысль грела душу. Даже возможные проблемы меркнут перед тем фактом, что теперь есть с кем проводить совместно время. Чуть позже я открою ей свои секреты и, возможно, из нее получится достойный соратник. Глава 7. Собрались, спустились с крыши. Джун так и пошла в моих вещах, в том, что было на ней одето в катакомбах, и в самом деле лучше на улице не появляться. Светило солнце, пели свое на ветвях деревьев птицы, бродили по улице занятые горожане, которые ленились в силу раннего времени бросать на меня ненавидящие взгляды, большую часть времени просто игнорируя. К кварталу Учиха подошли в молчании. Хрупкая Джун с черными, как смола, волосами и такими же радужками глаз, в широкой футболке и подвязанных шортах, была мрачная и держалась рядом. Я, задумчивый от размышлений, блуждал по зданиям взглядом. «И который твой?» — спросил, продолжая осматривать длинную улицу вполне себе обычных для Канахи домов, европейских типажей зданий с чертами азиатской традиции. Жить в таких явно удобнее, чем в традиционных домах, и это, похоже, Учихи, в отличие от Хьюга, понимали. «Там дальше и направо», — тихо ответила девчонка и прижалась ближе. «Пошли, что ли?» Пока шли по пустынной улице, вертели головами. «Я раньше тут не был и было интересно, а вот Джун что-то искала, возможно, отличие, а может, что-то свое». Дойти до дома не успели. На дорогу вышел из двухэтажного дома неприметный паренек, и он заметил нас. Сперва на его лице промелькнуло удивление, он не ожидал увидеть тут людей, потом гнев, это он вспомнил, что посторонние в клановых владениях, затем огромное удивление, когда распознал в девочке свою. «Как?» — выдал он, смотря на Джун. «Здравствуй, Саскикун. Почему ты жива?» Блестящий вопрос, гений клана. Для девчонки, пережившей уничтожение клана и пытки в катакомбах корня, этот вопрос главный, и он самый болезненный. «Вижу, как скривилось лицо проблемной Учихи. Она с тобой потом поговорит, а сейчас нам пора», — произнес я, — «увидимся в академии». Потом вспомнил, что не собираюсь сегодня в академию, и добавил: «Как-нибудь, а ты не лезь в разговор клановых, отброс». С угрозой в голосе произнесла эта мелочь. Это было странно. С одной стороны, вроде как он тут в своем праве, на своей территории вообще может меня грохнуть. С другой, у ниндзя главенствует культ силы, а Саски слабее меня. Двоякая ситуация, выход из которой будет за моей реакцией. Я уже был готов ответить, но не успел. Саски получил в челюсть от Джун. «Не смей так говорить с Наруто-куном, выродок». Глаза проблемной Учихи пылали активированным шаринганом. Озадаченно почесал подбородок, смотря на не менее удивленного паренька, лежащего в пыли улочки между домами и держащего себя за пострадавшую щеку. «Да как ты смеешь?» — вспылил уже фанатик пафосных фырканий и вскочил с земли, принимая боевую стойку. Он пошел дальше и стал складывать печати огненной техники. «Скорее всего, шар, но точно не могу судить. Опыта наблюдения за чакрой в телах ниндзя у меня мало. Техника стихии огня. Огненный шар», — взревел парень, вдохнув полную грудь. «Я хотел было уже вмешаться, потому как ситуация опасная, ведь такие техники очень легко могут убить даже Чунина, но Джун справилась сама. Она пнула лежащий на земле камень и угодила им в лоб Саске. Тот сбился и вместо шара смертоносного пламени просто выдохнул болезненный стон, снова завалившись на землю. Девчонка же с разбегу ударила ему в живот и добавила с кулака в висок, чего хватило юному гению, чтобы отправиться считать овец в мир грез. Удивительно. И свидетелем чего я только что стал? Клановый переворот, или просто ребяческие разборки? Лицо проблемной продолжало кривиться от злости при виде лежащего на земле без сознания наследника клана Учиха, когда я подошел ближе и, взяв ту за руку, повел к ее дому. «Не сильно ты его?» — спросил на ходу. «Нормально», — мотнула головой та с раскрасневшимся лицом, и стала успокаиваться, глубоко и размеренно дыша, явно, как ее учили. Удивительного в победе Джун не было ничего. После того, как я потратил на нее свои очки характеристик, она была на уровне Чунина или близко к этому. Больше переживал за Павлина из-за его великой роли в истории мира Наруто, реинкарнация и все дела. Мне же еще сражаться с Кагуей и Мадарой, или получится всего этого избежать? Тогда черный Зицу продолжит плести интриги и обязательно мне как-то навредит, а у этого типа очень скверные способности, и хотелось бы от такого проблемного врага избавиться заранее или известным по канону способом. Дошли до ее дома и остановились перед раскрытой дверью. Внутри был бардак, разбросанные вещи лежали на полу, мебель перевернута. «Пожалуй, я первый войду. Наруто-кун, не надо», — придержала она меня за руку, Когда я уже шагнул к двери, я сама, учиха, прошла в дом и скрылась за поворотом. Послышалось шуршание открываемых окон. Не зная, что делать дальше, помялся какое-то время на улице, но все же решил войти и помочь, ведь за этим сюда пришел. Вошел, нашел бледную, но спокойную Джун, и дальше вместе с ней прибирались в доме. Два кровавых пятна в коридоре и спальне смывал сам, отослав проблемную наводить порядок на кухне и готовить обед из того, что там осталось. В полдень уселись на веранде с видом на внутренний сад. Джун принесла поднос с двумя мисками риса и миской с утренним шашлыком, который был отложен и запечатан в свиток хранения. Ели, наслаждались видом колышущейся листвы садовых вишен и пением птиц на их ветвях. «Как думаешь, как там, Саски?» – неожиданно спросил я. Почему-то я немного переживал за этого павлина, возможно, из-за внутреннего чувства ответственности, или это прошлое из другого мира в виде остатков морали проскакивает. «Не знаю, Наруто-кун, хочешь, чтобы я посмотрела?» – отрицательно мотнул головой. «Действительно, что с ним будет? Полежит и очухается. Есть планы на сегодня? Еще один вопрос для девчонки». «Да, нет, особо. Хотела заниматься уборкой весь день, но мы справились раньше, и теперь я полностью свободна. Хочешь куда-то сходить? Мне нужно закупиться продуктами на месяц, и хотелось бы сэкономить. По некой причине местные торговцы продают мне все втридорога, что печалит. Я помогу», — с готовностью вызвалась девчонка, на что, собственно, я и рассчитывал. Достал из кармана листок со списком продуктов и пачку денег. «Там больше, чем нужно, так что на оставшиеся можешь закупиться необходимым». Она не стала отпираться и просто кивнула, что удивило меня, ведь я готовился аргументировать необходимость принять мою помощь, хотя бы на первое время, однако случилось то, что случилось. «Тогда увидимся уже завтра», — продолжил я, — «заберу еду и навещу тебя. Хаэм, кстати, в академию нужно будет прийти и восстановить тебя. Хокаге, вроде как, обещал тебе это». «Да, Наруто-кун, мне кажется, или она во всем мне соглашается, и сделай новую стрижку». «Хорошо, какую?» «Да, так и есть. Если я что и хорошо понимаю, так это непоколебимое отношение женщин к своей красоте. Что-то определенно особенное происходит между нами. Возможно, стоит посмотреть статистику по Джун. Сама выбери, главное, чтобы новое ты тебе же нравилось». Покинул квартал Учиха, пройдя мимо лежащего на пыльной земле павлин Куна, и раскрыл интерфейс. Вкладка с показателями репутации заставила меня почесать подбородок, живот и ухо. Репутация. Звуки прокрутки длинного списка. Учиха Джун. И понимай, как хочешь. Первый раз на моей памяти сбой системы, и у меня волосы на голове шевелятся, когда я пытаюсь понять, что могло на нее так повлиять. Это ведь система систем, да она управляет условиями реальности, и вдруг выдать что-то нештатное. Хотя, если подумать глубже и окунуться в океаны памяти, символы очень похожи на те, которые я видел еще до перерождения, тогда, когда мне предлагали список миров. Может, в этой надписи есть смысл, только он не для моих мозгов. Есть над чем подумать. Остаток дня бегал по барьерам и вовсю игрался в возможностями Риннигана. Его способности ощущались на интуитивном уровне и не требовали вопить про божественное притяжение и тому подобное, как делал Пейн. Даже сложилось впечатление, что номинальный глава Акацуки тот еще позер. Как бы там ни было, способность управления гравитацией понравилась, но оперативное применение потребует большой практики. Тонкий контроль объектов притяжения или отталкивания требовал усиленного внимания к деталям. Зато создавать полномасштабные волны отталкивания было проще простого. Не удержался и один раз в пафосной позе раскидал мобов. Даже почувствовал, как забурлила в жилах кровь. Если меня, с разумом игрока и дзеном, так прошибает, то неудивительно, что другие ребята слетают с катушек. Мощь такая, что реально заставляет мурашками покрываться все тело. Вернувшись под вечер домой, весь уставший и грязный, завалился в ванную, не раздеваясь, и долго стоял под струями теплой воды. Все же устал что-то за сегодня, или так на меня остатки проскочившего через заслоны системы нервного напряжения сказываются? Неважно. Главное, я стал чувствовать себя немного более живым, чем фонарный столб или кастрюля на плите. А еще у меня теперь есть боевая подруга, на которую, если не забросить ее развитие, можно будет положиться в будущем. Хорошо-то как. Стук в дверь вывел меня из размышления и силой любопытства мокрым отправил открывать дверь. На пороге оказалась девушка в сетчатой кольчуге и песочном плаще. «Митарашианка, мелкий, ты чего весь мокрый?» «Слегка завис я, пытаясь понять, что она тут делает. «А ты почему тут?» Невежливо отвечать вопросом на вопрос, ухмыльнулась она и подвинула с прохода, вошла в квартиру, осматриваясь. «Собственно, я опять не знал, что происходит, по какому вопросу, Анкатян?» «Тян, ну ты и наглец!» Оскалилась она, но быстро остыла. Пошла на кухню и уже оттуда продолжила. «Ты вроде как настаивал на наших встречах, малец!» «Ах, да, было такое еще на празднике защиты от лиса, вроде!» Тогда я над ней прикололся и выменил за свое молчание ее временную компанию. Было одиноко, и я пытался любыми способами найти себе людей, которые будут рядом. Загремела посуда. «У тебя есть что поесть? Я голодная, ведь день на ногах. Офигеть, она ведет себя, как моя жена, ну или очень давняя подруга». Поразительная наглость вместе с природной неприхотливостью и полным отсутствием чувства такта. «Объедаешь бедного ребенка, у тебя совести нет», — сообщил ей, входя на кухню. Задница Анка обнаружилась у открытой дверцы холодильника. Когда она высунула оттуда голову, то жевала кусок прожаренного мяса. «Бедного», — прожевала она, — «то-то я смотрю, у тебя холодильник забит, как в ресторане. Тебе в одиночку всего этого точно не съесть, нужна срочная помощь». «Мда, про отсутствие совести я не зря вспомнил. Видимо, это действительность, а не шутка. Хотя, чего я парюсь, она ведь моя компания, хоть и не такая нужная, как раньше. В свитках еще полно сырого мяса, дрова есть, выпить компотика, которым недавно закупился у одной старушки, так что будет сегодня очередной шашлык на крыше. КХМ», — прочистил я горло, но продолжить не успел. Незваная гостья полезла в карман плаща и вытащила оттуда бутылку со спиртным. Зубами вырвала крышку и присосалась к горлышку. «Мрак, кажется, кто-то обещал завязать», — тактично напомнил ей ее же слова. «Уж это я точно помнил». «Не помню такого», — икнула она, потом смерила остаток алкоголя в бутылке на глаз и продолжила: «Да и вообще, я своему слову хозяйка. Как его дала, так и забрать могу». «Блестящая жизненная позиция», — поздравил ее. «Осуждаешь, осуждаешь. И знаешь что? Мне плевать, что случилось, Анкатян». Ее поведение явно выбивалось из общепринятых стандартов ниндзя. Она покосилась на сундук, на котором я трапезничал вместе с проблемной учихой, потом на стул и хмыкнула. Села на сундук и томно посмотрела на меня, хлопнула ладошкой стол, приглашая. «А знаешь ли ты, мой юный друг, кто я такая?» — продолжила, когда я присел напротив. «Кунаичи деревни, скрытой в листве», — предположил. «Угу. А еще, красотка, ХММ, допустим, но еще, еще, разве женщине нужно что-то еще?» Непонимающе пожал я плечами. «Охо-хо, если бы ты знал, что нам нужно, то не сидел тут таким спокойным», — печально произнесла она и вновь присосалась к бутылке. «Мда, видимо, действительно что-то случилось, или просто ей выпить ни с кем было. Интересно, Куринай в деревне, они вроде как подруги». Решил составить компанию Анка и сходил к холодильнику, достал банку вишневого компота и налил себе в кастрюлю. «Нужно куда-то записать напоминание купить нормальные столовые принадлежности, а то постоянно забываю со своим активным образом жизни». Сидим за столом, рядом открытое окно, за которым вечерняя Коноха. Там жизнь, люди смеются, после напряженного трудового дня, гуляют, жучки шумят, листва шуршит под ветром. «Так и чего нужно женщинам?» — решил нарушить тишину. «ХМ, дай подумать. Подарки, наверное. Может, комплименты, внимание». Момент, я поднялся со стола и прошел в спальню. Там возле шкафа изобразил, что достаю оттуда, но на самом деле вытащил из инвентаря те самые перчатки ската-убийцы, вот и пригодились. Вернулся, положил перед опешившей девушкой. «Вот, подарок красавице и умнице». Анка подняла одну перчатку двумя пальцами, повертела, рассматривая мутным взглядом, и перевела его на меня. Как-то внезапно стало неуютно. Девушка снова присосалась к бутылке, но на этот раз допила до конца. Потом с довольным возгласом выдохнула, поставила на стол пустую бутылку и принялась надевать свой подарок. «Как мне? Великолепно», — соврал я. «И все же, Анкачан, что случилось? У тебя есть что выпить?» «Компот», — указал пальцем на свою кастрюлю. «Фигня», — расстроилась пьянчушка, но кастрюльку к себе пододвинула и из нее выпила. «Пошли, что ли, на крышу? Мясо пожарим», — предложил. «Давай». На упомянутую крышу выйти не успели, под дверью оказалась одна проблемная особа. Хрупкого сложения девочка-учиха в толстовке с капюшоном, коротких черных шортах, чулках и ботинках, смерила полным подозрения взглядом Митараши и вопросительным уже меня. Махнул рукой, мол, иди за мной, и полез на крышу. Разбираться, зачем она пришла, буду после. Утренний ритуал повторился снова. Жарили мясо, Анка травила пошлые байки из якобы своей жизни. Этой самой жизни пыталась учить смирную от навязчивого внимания Джун. Я же тихо млел от наличия рядом людей. Все-таки хорошо, когда есть живые и настроенные благожелательно к тебе личности. Потом под бормотание Митараши про мужиков-козлов молча уплетал свежее мясо и наслаждался видом ночной Конохи. Уже поздним вечером Анка заснула на скамейке. Джун и я оттащили ее за руки ноги и спрятали в шкаф. Поражаюсь ее способности быть безответственной к своей жизни. «Рассказывай», усаживаясь на постель, попросил Учиху. Та помялась для вида, но ответила: «Не могу быть там одна, ты не пробовала?» «Нет, Наруто-кун, я просто не могу оставаться одна, особенно там. Стены будто давят на меня, а еще мне постоянно кажется, что кто-то ходит рядом, будто таится, следит за мной, чтобы дождаться момента». И черноволосая девчонка внимательно посмотрела на меня. «Тебе нравится, как я подстриглась?» Волосы ее были до середины плеч, прямая, как у Хинаты, челка. Смотрелось интересно и безопасно, что ли. Светлое лицо украшали черные угли радужек глаз, создавая в полумраке освещения в комнате мистический образ творения великого мастера, живой куклы. Сменила тему. «Впрочем, ладно, я не против, расскажет позже, если захочет». «Красиво», оценил я. «Так и что будем делать дальше? Может, спать?» Посмотрела на кровать, я и пижаму прихватила. Указала она на поясную сумку. Я вздохнул. Ее проблемы с психикой начинают доставлять уже мне проблем, но прогонять сегодня не буду, пусть отдохнет, если ей это так нужно. Улица Конохи. Кисама возвращался домой неровной, но справедливой походкой, потому что набрался и потому что заслуженно после трудной миссии в стране чая. На улицах было прохладно, почему-то пахло свежим хлебом, и шумел ветер в листве деревьев по краям полутемной в свете фонарей улицы. Лаяли собаки со стороны кланового квартала. Наверняка опять разборки между Инудзука. Эти ребята совсем на голову ушибленные, потому что даже своих лупит, не жалея. От греха подальше, Кисима свернул в проулок, ведущий к первому кварталу, за которым был его дом. Оставалось пройти совсем немного, как конец проулка почему-то погрузился во мрак. Испуганно моргнув и пьяно икнув, Кисама прищурил глаза, силясь разобрать, что там стало с проходом между домов. В какой-то момент тень ушла, раскрыв проход, и шиноби выдохнул напряжение. Показалось. Сделал пару шагов вперед и почувствовал чужой взгляд. Холодный, голодный и равнодушный, но от чего-то пробирающий до кишков. Мужчина потянулся к поясной сумке, которую не успел снять перед походом в кабак, и вытащил кунай. Секунда-другая напряженного ожидания и тишина ночной Конохи. Кисами нервно вытер лицо рукой и торопливо зашагал прочь из этого жуткого переулка. На оживленную улицу так никто и не вышел. Наруто, перерожденец. С утра, едва продрал глаза, заметил, как прохладно в комнате. Окно было открыто, хотя его закрывал. Беглый осмотр комнаты взглядом, не поднимая спины с кровати, показал, что шкаф, в котором храпела всю ночь Анка, был пустой. Ушла и не попрощалась. Разбудил Джун, вместе позавтракали и пошли в академию. Девчонка постоянно зевала и клевала носом, так что приходилось ее поддерживать, но добрались без проблем и навязчивого внимания горожан. Потом были разговоры с директором академии, смурным дядькой в самом расцвете силы и лысиной в полголовы. Он, подвинув заявление на восстановление, не задав вопросов, только смотрел на Учиху странно, будто пытаясь проверить ее на ложь. Подозревает подмену. Вот в классе появление восставшей из мертвых вызвало фурор. Девчонку окружили ребята и стали закидывать самыми смелыми вопросами. Кто-то и в самом деле предположил, что она зомби и вернулась с того света. Я уже хотел было вмешаться, чтобы остановить балаган, но пришел учитель, что всех разогнал. Поинтересовался самочувствием Джун, сообщил всем, что она была на излечении в госпитале и факт ее наличия в числе выживших скрывался из-за опасения за ее жизнь. В принципе, все это уже я слышал из уст Хокаге, потому новостью не стало. Немного переживал из-за того же Данза, потому как не был полностью уверен, что он помер там, в подземелье, хотя шанс был хороший. «Привет, Наруто-кун», на скамейке рядом со мной села Иманака, на что сидящая с другой стороны Джун встрепенулась и бросила на Ина встревоженный взгляд. «Ты вчера прогулял, и я к тебе не пошла, как нехорошо получилось». дела были, иначан общение, нужно больше общения, даже если на тебя наезжает девчонка, все же это лучше, чем быть одиноким сычом, хотя подозреваю, когда у меня будет достаточно друзей и подруг, начну становиться избирательным. Дела, и меня не пригласил. Зачем мне тебя приглашать? Ну как же, она поправила локон на виске, я же твоя лучшая подруга и, получается, со мной нужно делиться самым сокровенным. Я уставился в пространство перед собой. Происходило явно что-то необычное, когда я успел с ней стать друзьями. Конечно, я понимаю, что она подбивает клинья с прицелом на будущее, что когда подрастем, чтобы место моей пары было забито, но действовать так нагло, наверное, все же слишком. Или я опять чего-то не понимаю. А ну-ка быстро встала и свалила отсюда куда подальше, с угрозой произнесла Джун. С чего бы это? Перевела на Учиху взгляд и невозмутимо вскинула Брофина. Ты мешаешь Нарутокуну. Он мне такого не говорил, хмыкнула блондинка. Я это прекрасно вижу и без его слов, вскочила Джун. Да кто ты вообще такая? Лениво поинтересовалась Яманака. Я, Учиха Джун, и не позволю какой-то проходимке мешать учиться Нарутокуну. Проходимке, уже вскинулась она, это ты тут жалкий ошметок некогда сильного клана, а я наследница клана Яманака. Яманака-сан, Учиха-сан, нарочито тихо начал Ирука, немедленно успокоились и заняли свои места. У нас урок. Тон Умина был спокойный, но почему-то все присутствующие притихли, в том числе и те, кто не участвовал в сваре. На первом же поединке я тебе все припомню, тихо прорычала Джун, усевшись за парту. Это я тебе покажу твое место, буркнула Ина. Мда, и как такое случилось? Может, стоило вмешаться, но как-то неохота влезать в девчоночьи разборки, там легко оказаться крайним и уже решать совершенно другие проблемы. Пытаясь прикинуться деталью интерьера, чтобы разгневанные девчонки не доставали меня расспросами, лениво прошелся взглядом по классу и наткнулся на полный ненависти взгляд молодого гения Учиха. Его лицо украшал синяк на пол щеки, глаз заплыл, но в целом он выглядел нормально. Тоже еще проблема. Если подбивать итог последних дней, то получается не сладко. Сперва в силу своей тупости испортил зрение и пришлось воспользоваться купленными глазами, из-за которых теперь приходится носить лыжную маску и выглядеть для всех странно. Вопросы по поводу моего внешнего вида я еще ожидаю в будущем. Потом нашел Джун, что скорее плюс, чем минус, но вместе с ней прилагалось навязчивое внимание Данза. С ним вроде как разобрался с помощью мобов из барьера, но опять же не точно. Да, там рванул термобарический заряд и все разрушил, но это же Данза и его правая рука с шаринганами. Успел он применить свою технику или нет? Тоже вопрос. Если успел, то вскоре он что-то сделает. Есть надежда, что меня в обиду не даст Хирузин, я его ведь пока устраиваю, проблем от меня немного, и вроде как лоялен власти. Дальше проблемы поменьше, но куда ближе к моей тушке. Ина вознамерилась быть рядом, но у меня тут прописалась Джун. Правда, цели последние для меня полнейшая загадка из зашифрованной строки в таблице репутации. Что там написано до сих пор тайна, не дающая покоя. Анка-чан напомнила о себе и опять выпивала. Что делать с ней, пока не придумал, но вроде как хорошо, что у меня так много людей вокруг образовалось. Единственное напрягает, как быть, если начнутся внутренние склоки между девушками. Если они начнутся, хм, или они уже. Собственно говоря, после уроков опять были спарринги и у девчонок появился шанс разобраться друг с другом. Правда, у меня их друг против друга не ставил вплоть до конца занятий, лишь когда оставалось времени, как раз на один поединок Джун и Ина вышли друг против друга. «Я не буду даже шаринганом пользоваться, чтобы тебя уделать», — встала в пафосную позу Учиха. «Что поделать, пафос у них, видимо, в крови. Как будто тебе он бы помог», — брезгливо отмахнулась Ина. «Я занял место на скамейке под деревом и достал из кармана пакетик с семечками. В принципе, результат боя мне известен, никто не сможет одолеть прокачанную в статах Учиху». Но как она победит, вот, в чем вопрос. Начали, произнес Ирука, и Джун сорвалась с места. Ина же упала на колено и сложила в печати концентрации руки. Техника перемещения сознания. Джун резко остановилась, а вот Яманака села на землю. Мда, не ожидал такого исхода. Победила, Яманака-сан, произнес Ирука, после чего осела уже Джун. Мне было интересно, когда Ина успела освоить свое клановое дзюцу, ведь мы только на третьем курсе. Хм, или втором. Что-то со всеми событиями вокруг начинаю терять чувство времени. В любом случае Яманака слишком рано продемонстрировала свои способности, и с чем это связано, вообще непонятно. Или она умела ими пользоваться раньше, просто в каноне этот вопрос не поднимался, не помню, хоть ты тресни. Джун со стоном и держась рукой за голову, поднялась с земли. С ненавистью посмотрела на довольную собой, но бледноватую Ина. «Я же тебе говорила, что покажу твое место», — натянуто улыбнулась блондинка. «Это еще не конец», — скрипнула зубами Учиха. Ина засмеялась в ладошку. «Эф-эф, что за шаблонные фразы злодеев?» Джун резко успокоилась и произнесла, смотря ей в глаза. «В следующий раз этот твой трюк на мне не сработает, и я тебя достану. В следующий раз ты пожалеешь, что подняла голос на меня. Кажется, назревает серьезный конфликт, или это все в пределах местной нормы общения среди девчонок». Посмотрел на висящее в зените солнце и задумчиво почесал живот. «Сегодня нужно посетить барьеры в клановых кварталах и обновить ловушки, а то давно там не был. Хоть опыта оттуда почти больше не падает, как и лута, но все равно те крохи стоят потраченных на них сил, тем более иных способов прокачки я не знаю». Хокаге. Хирузин задумчиво курил трубку и читал развернутый на столе свиток. Дела деревни требовали постоянного внимания лидера, в том числе и потому, что нужно держать руку на пульсе событий. Недавние происшествия в забытых подземельях только тому доказательство. У Сарутоби была информация, что Данза, несмотря на приказ распустить его анбу-корень, облюбовал некоторые из старых убежищ, но точной информации по расположению сил своего политического союзника не знал. Сказывалась его власть, как одного из самых влиятельных людей деревни. Сейчас Хокаге отдыхал, читая финансовый отчет по миссиям за этот месяц. По нему выходило, что феодал страны огня все чаще стал обращаться за услугами к камню и облаку из-за сезонного изменения маршрутов. Торгаши спешат закупить товары из-за моря до сезона штормов, чтобы потом втридорого продавать всему континенту. В дверь постучали, и Хокаге приподнял голову, на мгновение прислушиваясь к своим чувствам. «Знакомая чакра, войдите». Дверь открылась, и в помещение вошел Ланбу, в маске филина. «Хокаге сама», — бухнулся тот на колено, — «докладываю. Разбор завалов еще продолжается, но уже достоверно известно, что подземное убежище использовалось силами корня, нашли характерные для их ниндзя тела. Кроме того, было найдено тело, предположительно принадлежащее Шимури Данза». Хирузин помрачнел, верить своему анбу не хотелось, но одновременно с этим он понимал, что верные люди обманывать не станут, и оттого становилось грустно. Потеря старого друга не могла не отразиться в душе болью, хоть в последнее время Данза начал вызывать серьезные подозрения в своей личной ему верности. Хирузин гнал мысли о возможном предательстве не только из соображения дружбы старых приятелей, но еще из-за полезности самого Шимуры в грязных вопросах. Увы, политика часто требует обращаться к мерзким и аморальным способам решения проблем. Продолжайте поиск, возможно, ему как-то удалось спастись. Хокаге сама, боюсь, ему вряд ли это могло удастся без головы. Хирузин затянулся из трубки и выпустил клуб дыма. Некоторое время он наблюдал, как то поднимается к потолку и расплывается по его поверхности, огибая светильник и силуэты дежурных анбу. Что ж, мир его праху. Была ли на месте замечена чакра девятихвостого, филин-кун? Это был самый важный вопрос после вероятности выживания Данза. Все же Наруто как-то замешан в этой истории, и хотелось понять, насколько сильно. Нет, Хокаге сама. Сенсоры прошлись по завалам, но обнаружили только следы обычной для шиноби чакры. Само подземное убежище было уничтожено предположительно сильной техникой стихии огня. Для такого эффекта нужен либо шиноби уровня Каге, либо синхронная атака группы джонинов. В деревне поработали сильные враги, и он про них ничего не знает. Плохо. Диверсия. Мы рассматриваем такой вариант, но явных доказательств нет. Через периметр деревни никто не проникал. Если враг и сумел пройти незамеченным, то он обладал доступом к внутренней информации. Учиха Итачи. Сразу по ассоциативной памяти всплыло в мозгу Хирузина. Он был членом анбу, и ему были известны тайные пути через границу. Он мог. Хокаге сама, можешь быть свободен. Анбу скрылся, а старик в шляпе Хокаге продолжил читать свиток с финансовым отчетом. В его голове перемешались мысли о Данза, стоимости миссии С-ранга в новых условиях и теории о том, кто мог убить Шимуру. Итачи не должен был, в его преданности не было сомнений, тем более Саске оставался в деревне, но могло ли убийство родного клана повлиять на его рассудок? Если вспомнить эмоциональную привязанность Учих, определенно могло. Возможно, стоит пообщаться с Наруто, он мог видеть больше, чем удалось узнать Анбу. Яманакайна. После занятий блондинка сразу поплелась домой. Желание продолжить приручение Наруто-куна проиграло чувству стыда. Она едва могла передвигать ноги из-за того, что напряглась во время техники. Вообще она, можно считать, выиграла в лотерею. Когда техника перемещения сознания сработала, шансов то было почти ноль, слишком мало опыта у нее в ней. Или нужно было воспользоваться моментом, продемонстрировать слабости, тем самым заставить Наруто ее нести на руках. Могло ведь сработать. Да нет, сработало бы точно. Хотя все же не стоит. Рядом же будет крутиться уродина из клана красноглазых. А перед ней показывать слабость мешала женская гордость. Пусть лучше думает, что одолеть ее у Ина не составляет труда. Блондинка дошла до своего квартала и заглянула в кондитерский магазинчик. Приветливая старушка из клана Акимичи тут же ее узнала и расплылась в улыбке. «Иначан, здравствуй, давненько ты не заходила. Простите, Инарики-сан, все время отнимает учеба». «Ну-ну», — покачала она головой, — «небось, только о мальчиках сейчас и думаешь». «Знаю, знаю». Ина зарделась и резко переключила внимание на прилавок, начав там искать что-то. «Я тут подумала, что давно не пробовала мороженого. Тебе по рецепту страны снега?» — хитро осведомилась старушка. «Конечно», — решительно подтвердила Ина. Такое мороженое доставляло самое глубокое и приятное чувство наслаждения. Когда молодая Яманака бывала в печали, она часто его ела, после чего настроение уверенно ползло вверх. Расплатившись и быстро убежав, не желая дальше продолжать краснеть от расспросов старушки, Ина весело и почти бодро дошла до дома, открыла дверь. «Я дома». В светлом коридоре, отделанном деревом, было чисто и пусто. Мама была поборницей порядка и трепетно следила за ним на подконтрольной территории, да еще заставляла Ина следить за ним в ее комнате, что уже напрягало блондинку. «О, Ина!» — пришла, вопреки ожиданию, в коридоре показался отец. Инаичи выглядел несколько серьезнее обычного и явно чем-то озадачен. «Отец, все хорошо?» «Хэмэм», — он наперся плечом о стену и посмотрел на дочь, — «нам нужно поговорить». Неприятный холодок тревоги быстро разогнал весь флер радости после приема любимой сладости и заставил разум юной Яманаки напряженно искать совершенные косяки. Беда была в том, что в последнее время она мало где косячила, чтобы нарваться на нравоучение, и это тревожило ее вдвойне. «Мм, а чем?» — несколько нервно переспросила Ина, разуваясь. «Ты знаешь такого мальчика по имени Узумаки Наруто? А он-то тут при чем?» «Мм, он мой одноклассник. И все, еще он отличник учебы, и его никто еще не побеждал в поединке. Мне интересно не это, Ина. Пошли присядем». Инаичи махнул приглашающе рукой и ушел на кухню. Ина прошла следом, вся потная от переживания и непонимания, почему она ведет такой странный разговор с отцом. Уселась и с готовностью посмотрела в уставшие глаза отца. «Дело в том, дорогая дочь, что Узумаки непростой ребенок. Это заметно», — буркнула Ина. «Правда? И что заметно? Он очень умен и силен. Это, можно сказать, у него наследственное, а еще он хранитель одной тайны. Как бы это сказать? С ним опасно иметь дело. С Наруто!» — удивленно воскликнула девочка. «Он же не псих». «Я не понимаю тебя, отец». «Не псих», — пространно повторил слова дочери старшей Яманака, — «но он опасен, хотя этого может и скорее всего не знает». «Что за опасность?» — насторожилась и собралась Ина. «Это не важно, важно другое. Я запрещаю тебе с ним общаться», — подумал и добавил, — «для твоего же блага. Поверь, он принесет тебе только беду. Он ведь сирота и очень силен, он усилит наш клан, и я счастлива быть рядом с ним. Он будет хорошей для меня парой, отец». «Нет, Ина, я не понимаю тебя, объясни лучше». Вскочила со стула в запале Ина. «Я не могу», — вздохнула Инаичи и покачал головой, — «просто нет». Ина же почувствовала, как внутри все обрывается. Она повесила плечи и понурила голову. Прямой запрет на то, что она уже считала своим, от отца выбивал всякие силы. И в то же время бессилие рождало внутри ни с чем не сравнимое раздражение и даже иррациональное упрямство. «Как-то так, дорогая дочь», — подытожил Инаичи и встал из-за стола. «Пойми и не держи на старика зла». «Да, папа», — покорно ответила Ина, но уже точно знала, что ни перед чем не остановится, пока Наруто не будет ее. «Наруто, перерожденец. Вообще это странно. Я добрался до дома, еще когда не стемнело, и сумел даже по пути посетить пару барьеров, обновив там ловушки. Джун клятвенно заверила, что быстро метнется к себе домой и принесет все покупки, на что ее напутствовал не торопиться. Но-но, Система вдруг сообщила мне о резком изменении в статусе. Я тогда полез копаться в логах и наткнулся на ту же историю, что и с Джун. Репутация. Звуки прокрутки. Яманакайна. 4412. Любовь. 3 с лишним тысячи очков репутации в один момент. Да что она там делала? Женщина, ты в своем уме? Иногда я просто поражаюсь действительности. Она не перестает удивлять и даже не берусь судить, насколько это положительная новость. Я Ина. Нет, вот серьезно, как такое могло случиться? Я ведь ничего для этого не делал. Подошел к окну и задал риторический вопрос в сторону скалы с головами Хокаге. Где логика, ребята? В вашей деревне какой-то сюрреалистичный бардак. Выдохнул и пару раз стукнулся головой о подоконник. Это рок, судьба, предзнаменование или же клише? Шаблон, заложенный в реальность на случай появления в нем попаданца. Я обречен иметь гарем, что дальше? Если задуматься, моя жизнь здесь окружена странными стечениями обстоятельств, которые больше кажутся выдумкой чересчур оригинального человека, чем действительностью, в которой живут нормальные люди. Неужели все миры системы настолько иррациональны, или же в прошлой своей жизни я вел слишком серый образ этой самой жизни и теперь удивляюсь контрасту? Больше склоняюсь к тому, что во многом замешана именно система. Без нее подобные выверты судьбы не случались бы. Вопрос только, зачем такое системе, да и что она такое? Или я снова загоняюсь на ровном месте? Возможно, просто еще не свыкся с мыслью, что придется как-то мутить шуры-муры с двумя. Хотя, опять же, если вспомнить молодую учиху, получается с тремя. Я не Дон Жуан и не профессиональный романтик, с моими порезанными чувствами, тем более не прожженный ловелас, съедающий женские сердца на завтрак, потому как быть в такой ситуации, совершенно не понимаю. Возможно, следует поступить, как я делал уже много раз, спустить все на тормозах. В китайской мудрости есть изречение, дословно которое я не помню, но смысл был в том, что нужно сесть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет тело твоего врага. Этакий завуалированный совет не париться над бренностью бытия. Может, имелось в виду что-то другое, но понял я эту мудрость именно так. Меланхолично уставился в небо, по которому плыли в закатных алых небесах кучевые громадины облака. Вот им действительно хорошо, знай только плыви по ветру и орошай бренную землю влагой. Раздался стук в дверь. Пошел открывать. Хрупкая Джун была нагружена по самые брови сумками разного размера и содержания. Пришлось оперативно ей помогать, иначе бы она упала бы на том же месте, разбросав содержимое по всему полу. И нужно было так напрягаться, бурчал я, пока разбирал пакеты и рассовывал их по шкафам и холодильнику. Ничего страшного, Наруто-кун, сдула локон с потного лба девочка, мне было нетрудно, просто жарко на улице, вот и. Вместе пристроили все покупки и завались на кухню пить чай с печеньками. С открытого окна снова дул приятный ветерок, доносились веселые крики дворовой ребятни и жалобные от взрослых. Кого-то били. Идиллия деревенской жизни. Что будем делать дальше? Спросила учиха и хрустнула очередной печенькой. Посмотрел на нее. Все такая же, с выразительными черными глазами на бледном лице и с черными же волосами до середины спины, ровной челкой под хинату, в толстовке с капюшоном, короткие черные шорты, и это ее точеная худоба. Вообще было удивительно, что она смогла с такой фигурой, более подходящей, скажем, кукле, чем кунайчи, навалять соски или дотащить через полдеревни вагон покупок. Если не брать, как причину всему, чакру, то выходит, в дело вступили влитые очки характеристик. Своеобразный чит реальности или же хак, иначе объяснить необъяснимое нельзя. Глава 8. Кукла, что же мне с тобой делать? Возможно, стоит сделать то, что изначально планировал, вырастить верную соратницу и помощницу. Для реализации этой цели у меня все есть и свитки с техниками, и очки характеристик. Главной проблемой будет психология самой проблемной учихи, как бы она ни свихнулась от навалившейся силы.